Глава третья. Кажется, было около половины второго ночи, когда мы поставили темно-серый седан сейлоров в гараж колледжа и пошли назад к Пигот-холлу. Все мы чувствовали себя скверно после вечеринки. Даже Норма выглядела вялой и унылой, так же, как и белые орхидеи на ее плече. Я чувствовала себя опустошенной и была не в состоянии думать о событиях этого злополучного вечера. И все же я не могла выбросить из головы слова Грейс о том, что Джерри любит меня. Я была очень счастлива и быстро заснула. И если бы не моя спартанская привычка спать с открытым окном, проспала бы до самого утра и не видела тех троих, кто позднее втянул меня в события, очень важное для многих. Но мое окно было распахнуто, и капли холодного дождя, брызгавшие прямо в лицо, разбудили меня среди ночи. Я проснулась лишь наполовину и не посмотрела, вернулась ли Грейс, а просто встала с постели, чтобы закрыть окно. Пока я возилась со шпингалетом, мое внимание привлек шум мотора. Затем сноп света залил двор, и появилась машина, которая неслась от колледжа с такой скоростью, словно за ней гнались все силы ада. Я видела ее обтекаемый корпус не более секунды, но сразу узнала его. Это был желтый седан Пенелопы Хаднат. Если бы я знала, какие события нам предстоит пережить, то обратила бы большее внимание на эту машину. Но в тот момент, окончательно не проснувшись, я просто удивилась, куда эта наша непогрешимая деканша женского факультета так поздно направилась. Потом снова нырнула в постель. Не успела я заснуть, как сквозь дремоту услышала, что тихонечко скрипнула открываемая кем-то дверь. «Наконец-то вернулась Грейс», — подумала я, — «давно пора». Шаги по ковру приближались ко мне. Я удивилась, что все это Грейс проделывает так тихо, ибо она большинству близоруких людей обычно спотыкалась и наталкивалась на мебель. Шаги затихли у моей кровати, и я почувствовала, как кто-то склонился надо мной, совсем как во сне. Потом шаги заскользили к кровати Грейс. Я ждала знакомого звука, с которым моя соседка всегда натягивала на себя одеяло, но так и не услышала его. «Странно», — сонно подумала я. Потом мои мысли прервались, потому что снова послышались шаги, еще более осторожные. Кто-то крался к двери. Не знаю, почему меня это напугало. В конце концов, Грейс смогла забыть запереть дверь, да было еще множество простых объяснений. Но мне и в моем дремотном состоянии это показалось очень страшным. Я села на кровати, вглядываясь в темноту, и увидела неясные очертания человека у самой двери. «Грейс, это ты?» На мгновение неясный силуэт на фоне менее темной стены замер, потом выскользнул за дверь. Тут уж я по-настоящему проснулась, в паническом страхе, что в нашу комнату забрался какой-то посторонний. Разум подсказывал мне, что бояться нелепо. Если ночным гостем была не Грейс, значит Элейн, Норма или любая другая девушка из Пигот-холла. Но разуму было трудно преодолеть бредовые ночные страхи. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем я осмелилась приподняться и взять сигарету. Теперь дождь усилился и громко стучал по оконному стеклу. Но когда я бежала босиком к туалетному столику за сигаретой, то снова расслышала глухой шум автомобильного мотора во дворе колледжа. Я думала, что это опять желтый седан деканши, но ошиблась. Свет под портиком позволил мне разглядеть блестящий от дождя зеленый корпус, и я опять сразу узнала машину. Двухместный закрытый автомобиль с откидным верхом Мерси и Пэриш. А желтая машина еще не вернулась. После этого я долго стояла у окна с забытой сигаретой в руке. Потом взглянула на часы. 4:20 утра. Сначала Пенелопа Хаднат, потом Мерсия Перриш умчались на машинах среди ночи неизвестно куда. И вдобавок кто-то пробрался ко мне в комнату. Определенно в Вентворте творилось что-то из ряда вон выходящее. Я докурила сигарету, погасила окурок, вернулась в постель и, как ни странно, заснула. Где-то задребезжал звонок. Он-то и разбудил меня. Я открыла глаза и посмотрела на кровать Грейс. Она была пуста. Грейс Хау так и не вернулась домой. Полагаю, большинство людей не усмотрели бы ничего из ряда вон выходящего в том, что девушка из колледжа пробыла где-то всю ночь. Но в Вентворте с его железной дисциплиной о подобных случаях и не слыхали. Виновницу ждало суровое наказание. Глядя на несмятую постель Грейс, я подумала, что у нее вчера было странное настроение, и, возможно, она угодила в какую-то скверную историю. Но затем, когда я перебирала в памяти события вечера, мне пришла в голову другая мысль. Во всех поступках и словах Грейс было что-то прощальное. Просила меня опустить письма, завела необычный для нее разговор о Джерри. Наконец она поцеловала меня, что не делала никогда раньше, как будто уезжала навсегда. Кроме того, еще этот морской офицер, автор загадочных писем. Почему они уехали вместе? Тут я ощутила прилив жгучего любопытства. Все наводило на мысль о тайном бегстве с возлюбленным. Пока я одевалась, это предположение казалось мне все более и более резонным. Оно объясняло многое из того, что вчера еще казалось совершенно непонятным. Грейс пришла в страшное волнение, получив последнее письмо. Впервые в жизни накрасилась. И она обрушилась на Норму с уверенностью человека, задумавшего нечто романтичное и эффектное. Становился понятным и еще один удивительный эпизод — сцена между Грейс и Робертом Хаднатом в фойе театра. Это было как раз в ее стиле — разыграть мелодраматическую сцену прощания с прежним возлюбленным, перед тем, как сбежать с новым. А зная Хадната, легко было представить себе, как подобная сцена в столь многолюдном месте смутила его, заставив наговорить бог знает что. Я поспешила к завтраку, восхищенная своими способностями к дедукции. И только когда я вернулась в Пигот-Холл, мне пришла в голову другая мысль, взволновавшая меня. Грейс была необычно порядочной, беря что-то в долг. А вчера вечером она взяла мою меховую шубку. Я была уверена, что она ни за что не уехала бы из Вентворта, не вернув ее мне. Я подошла к шкафу, шубки не было. Именно этот пустяк всерьез встревожил меня. Единственным, кто мог развеять мои страхи, был Джерри. Одно из трех писем Грейс адресовано ему в больницу. Если он его уже получил, то может знать, что произошло. И я решила повидаться с ним, прежде чем что-либо предпринимать. Когда медсестра ввела меня в палату, Джерри сидел, откинувшись на подушке. Он был бледен и мрачен, но я не сразу это заметила. Первые минуты, когда я была с Джерри вдвоем, я видела только его беспокойные голубые глаза и твердую линию челюсти. Джерри был словно частью моей жизни. Помнится, он испытывал силу своей власти, заставляя меня взбираться на устрашающе высокие деревья в саду Хау. Мне показалось, что он удивился, увидев меня. «Хеллоу, Ли! Думал, ты позабыла о моем существовании?» Я присела на край кровати, боясь потревожить его ногу. «Я по поводу Грейс, Джерри. Она не вернулась вчера вечером. Ты не знаешь, может, она сбежала?» «Сбежала?» Он наклонился вперед, пижама была расстегнута на груди. «Но с кем, черт побери, она могла бы сбежать?» Я рассказала ему о получении письма спецдоставкой, о неожиданном изменении планов Грейс и о ее последующем поведении в театре Кембридж. Она, наверное, уехала с тем морским офицером. Это единственное объяснение, которое пришло мне в голову», — неуверенно добавила я. Джерри нахмурился. «Но это безумие, Ли. Я не имел понятия, что у Грейс есть друг-моряк». «Я тоже. Но ведь кто-то писал ей эти заказные письма. Мне она никогда не говорила, от кого их получает». Мне было больно видеть растерянное выражение его лица. Джерри был очень привязан к своей трудной старшей сестре. После трагической смерти их отца он чувствовал себя ответственным за ее судьбу и старался прикрыть ее от всех возможных неприятностей щитом своей популярности. Джерри протянул руку поверх одеяла к моей. «В одном я абсолютно уверен, Ли. Сестренка не могла сбежать из дома и выйти замуж тайком от меня. Может быть, она решилась на это в последнюю минуту, и у нее просто не было времени поговорить с тобой». «Нет, время у нее было, в том-то и дело». Джерри сжал губы. «Понимаешь, сегодня рано утром я получил от нее письмо. Ночная сестра сказала, что его доставили в больницу около 4 часов ночи. Интуиция меня не подвела. Его подсунули под дверь больницы, а медсестра утром принесла мне. Если бы Грейс решила сбежать, она бы наверняка написала об этом, понимаешь?» На его щеках проступили пятна. «Чертовски странное письмо. Я не собирался его никому показывать, но мне хотелось бы, чтобы ты его прочла. Может быть, кое-что ты сумеешь объяснить». Он вытащил из-под подушки конверт и подал его мне. Я вынула из него тетрадный листок, на котором было написано: «Джерри, дорогой, ты знаешь, как трудно даются мне разговоры на некоторые темы. Поэтому я пишу тебе письмо. А это важно, очень важно. Мне нужно предостеречь тебя от Нормы Сейлор. Она испорчена до мозга костей. Она всегда старается унизить меня, потому что презирает. Тебя она не любит и вообще не в состоянии никого любить, кроме себя. Она сделает тебя страшно несчастным, если ты ей это позволишь. Поэтому, пожалуйста, не влюбляйся в нее. Я всегда мечтала для тебя о самой лучшей девушке. Норма же самая худшая. Это меня безумно мучает. Понимаешь? Мне известно, как ужасно любить того, кто не любит тебя. Я бы не перенесла этого. Прости меня за то, что я тебе все это написала. Любящая тебя Грейс». Я вложила письмо в конверт и вернула Джерри. «Ты что-нибудь поняла из этого?» Мысленно я представила себе Грейс, какой видела ее накануне вечером, вспомнила ее слова. «Я хочу заставить Джерри понять, насколько испорчена Норма. Все они еще пожалеют, что вызвали у меня такую ненависть к себе». «По крайней мере, ожидала этого», — ответила я. «Видишь ли, сначала Грейс попросила меня отправить тебе письмо. И я рассказала, как Грейс вынула из сумочки 3 конверта, а потом убрала их обратно. Немного подумав, я решила, что обязана сообщить ему мнение сестры о Норме». Его лицо еще сильнее покраснело. «Меня совершенно не волнует, что она наплела про Норму», — проворчал он. «Грейс была помешана на этой теме. Я не маленький и не нуждаюсь в няньках. Но меня больше всего удивляет, почему, черт возьми, письмо было доставлено среди ночи. Кому она поручила доставить это письмо? И почему она не рассказала мне про этого морского офицера и обо всем остальном? Ли, ты ведь не думаешь, что случилось что-то дурное? Действительно дурное?» Его глаза были прикованы к моему лицу. Ему хотелось, чтобы я успокоила его. Я чувствовала его близость, теплоту его тела. Мы словно вернулись к тем незабываемым дням до Вентворта, когда еще не потеряли друг друга в круговороте новых лиц и переживаний. Я ответила, по своей привычке надеяться на лучшее. Думаю, все будет в порядке. Но на самом деле такой уверенности я не чувствовала. Джерри, как ты считаешь, должна ли я рассказать про Грейс деканше? Он кивнул. Да, Ли, скажи ей сразу же. Мы... Он не договорил. Отпустил мою руку и посмотрел поверх моего плеча на входную дверь. «Хеллоу, Норма!» Я резко повернулась. Норма Сейлор небрежной походкой приближалась к кровати, стройная и гибкая, в плотно облегающем спортивном костюме. На ее потрясающих волосах каким-то чудом держалась маленькая зеленая шапочка. «Хеллоу, дорогой!» Голос был вкрадчивым, собственническим. «У меня нет занятий до 12, и я улизнула в парикмахерскую. По дороге решила занести тебе последний номер нашей газеты». Она откуда-то достала «Вентворд Кларион» и бросила его желтые листки на постель. Только тут она соизволила заметить мое присутствие. «Как приятно, что ты послушала меня и пришла навестить Джерри». После этого она вообще перестала меня замечать. Когда я выходила из палаты, то с удовлетворением подумала, что глаза Джерри не отрывались от меня, и что Норма этого не видела.